Глава 7. Каково быть мертвым? «Зачем ты здесь?» Призрак не открывал рот, просто смотрел. «Изыди!» «Жуть! Жутище! Где мой страж? Лучше бы Эйнар остался!» «Сама ты изыди!» Хрипло лепетала я, стремительно теряя самообладание. «Это мое право посылать существо иного мира туда, где его место. В Ордене Стражей все решили поменяться ролями. Стражи падают в обморок, привидения пытаются изгнать людей, а не наоборот. Что еще?» «Только не ори! Прибегут!» Я уперлась пятками в пол и прижалась спиной к двери так, будто еще немного, и вылечу вместе с ней в коридор замка. В голове набатом бил колокол. «Я не сплю? Не сплю?» «Зачем ты здесь?» Упрямо надвигалось привидение. «Оно что-то знает, чувствует. Мое сердце сейчас расколет ребра. В горле пересохло, а голова нехорошо закружилась. «В каком... смысле?» Едва слышно прошептала я. «Боги, я разговариваю с призраком. Мне не мерещится». Я ущипнула себя за руку, но тут же ощутила на себе чужой браслет. «Может, именно он и сработал. Я активировала чужую вещь, и теперь слышу чужой голос. «Ты не одна из нас. Я невеста Света. Мое имя Эйда Нордис. С тобой что-то не так, но не пойму что. А ты вообще кто сама?» Кажется, тут со всеми надо действовать решительней. Если не нападу я, нападут на меня. С другой стороны, на что на самом деле способен призрак? И не относится ли его присутствие к темной магии? Я до сих пор с затруднением делила все особые умения на светлые и темные. С чем-то оно очевидно. Проклятия, порчи, заговоры, привязки и энергетический вампиризм. А призыв умершего — это плохо или допустимо? В исключительных случаях, если... Хотя я его и не призывала, активация браслета не в счет. Призрак первый возник и загнал меня туда. Призрак не ожидал встречных вопросов. Девушка остановилась в двух шагах и нахмурилась. Так жутко было видеть сквозь нее очертания окон и мебели, что я с трудом сосредоточилась на чертах лица. Едва ли она может физически что-то сделать. Это лишь дух. «Ты хочешь знать, кто я?» В вопросе прозвучало прежнее недоумение. «Ну да, раз я с тобой разговариваю. Я ведь представилась...» Девушка хмыкнула совсем не изящно. «Меня зовут Лора. Это все, что тебе нужно знать. Теперь отвечай на мой вопрос, Эйда Нордис». В обращении прозвучало столько скептицизма, словно она действительно видит меня насквозь. Настоящую, под иллюзией. «Я здесь, чтобы выйти замуж за Эйнара Туари, великого второго стража». Признаться, с каждым мгновением, проведенным в этом замке, мне все больше нравилась эта мысль. Опасности... Подозрения других стражей, теперь еще и призрак. Пожалуй, замужем за стражем будет куда безопаснее. Ночевал бы тут, обнимал в случае чего опять же. Эйда простит меня, если узнает, какие опасности угрожали моей жизни. В конце концов, она меня на это подтолкнула. «Ты лжешь!» «Вот и нет. У меня порой гениально получалось притворяться дурочкой. Мне так говорили. Некоторые, правда, считали, что это мое второе «я». «Поверь!» — девушка жутко и широко улыбнулась. «Отсюда мне виднее. Ты мертвая, что ты понимаешь в человеческих чувствах?» «Что ты знаешь о том, каково быть мертвым?» «Пока ничего. Я отодвинулась на всякий случай. И не спешу узнать». Лора гневно сощурилась. «Ты странная, упрямая и чужое здесь создание». «Почему чужое?» «Потому что ходишь здесь, но ничего не знаешь о стражах. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж за одного из них. Знаешь что, по-моему, ты мне просто завидуешь». Привидение задохнулось от возмущения. Только открывала и закрывала рот в поисках подходящих слов. Да, циничненько вышло. Указывать призраку на то, что он уже мертв, и хвастаться своей живостью. Как бестактно, Рокс. «Завидую!» — завыла Лора. «Ну, немного. Я жива, собираюсь замуж за прекрасного мужчину, а ты, очевидно, умерла. Возможно, давно. Но что-то не дает тебе покоя, да, Лора?» «Ты прокралась в мои покои и надела мой браслет, воровка!» «А не ты ли меня к этому подтолкнула? Хотела этого, чтобы я надела браслет, и ты смогла выговорить мне все это? Ты, похоже, не заслужила вечный покой и преследовала меня по всему замку. Просто теперь я могу видеть твое лицо и слышать твой голос. По-моему, так гораздо удобнее, чем молча преследовать меня неразумной тенью». Несмотря на свои слова, я попыталась в очередной раз стянуть четки с камнями с запястья. В очередной раз безрезультатно. «Ты его еще и активировала», — пояснила Лора, как для недоразвитых. «Если не обратила внимания, то камни изменили цвет. Теперь браслет признал тебя как свою хозяйку. И меня, видимо, еще помнит. Я могу его снять, если скажешь как. И разойдемся мирно», — предложила я. «А ведь с моим браслетом тебя быстрее выведут на чистую воду», — задумчиво размышляла Лора вслух. «Может, так оно и лучше? Тебя изгонят прочь, воровка и обманщица. Быстрее бы Эйнар сообразил, в чем дело». Хоть я сама называла себя в мыслях обманщицей, когда это говорили вслух, звучало как-то обидно. Я ведь действительно не желала никому зла и хотела лишь помочь влюбленной подруге вернуть своего законного жениха. Да, с небольшим обманом, вернее, иллюзией. В том, что не так важно для настоящего союза это устаревшее, не имеющее такого гигантского смысла, требование традиции. И ведь она нужна ему так же, как и он ей. Эйда вернется, и все встанет на свои места. А я, как бы ни обманывала себя, здесь лишняя. «Вот теперь ты себе не врешь», — снова хмыкнула Лора. «Ты можешь читать мои мысли?» «Нет, но вижу твои эмоции ярко. Они цветные. И сейчас темно-фиолетовые. Цвета истины». «Что ж, раз призрак говорит, значит, так тому и быть. Сейчас выведу и способ выбраться отсюда. И прощайте, стражи Великого Ордена». «Ты несешь с собой ложь, и я чувствую, как внесешь смуту во все, что происходит со стражами сейчас. Ты здесь к беде!» Призрак невесты Света заговорил другим голосом, нормальным и серьезным. «Я не желаю Эйнару и остальным стражам зла. Иногда добрые мотивы пробуждают самое зло. У всех свой путь. Не вмешивайся в чужие уроки, иначе спутаешь линии судеб так, что вовек не распутать». «И что делать? Смотреть, как близкие страдают безучастно?» Мне казалось, что каждая из нас говорит о чем-то своем. «Взвешивать поступки и оценивать последствия. Может, расскажешь, как ты умерла?» — перебила я учительский тон. «Уверена, что примеры истории в 100 раз лучше, чем безликое нравоучение. И, может, я найду что-то полезное для себя». «Вот еще!» — буркнула Лора и начала растворяться. «Нет, постой! Уходи отсюда! Это не твоя роль! Меня не отпустят так просто! Увидят украденное, допытают. Ты во всем сознаешься, и скатертью дорога. Ну, может, голову отрубят, на всякий случай». Я зарычала. «Тоже мне, добренькая невеста Света. Не знала, что туда берут таких отъявленных стерв, которые вместо помощи человеку в беде желают отрубить тому голову». «Мне жаль, что с тобой так обошлись. Кто-то не дал тебе прожить жизнь так, как этого хотелось. Судя по твоему облику, ты умерла невестой и не вышла замуж за того, за кого хотела. Наверное, это был хороший мужчина, хороший страж, раз ты не можешь уйти в тот мир и забыть этот». Лицо и без того мертвой невесты словно окаменело. «Он был слишком хороший страж и не заслужил такой судьбы». «Это не значит ведь, что ты должна ненавидеть любую из нас за то, что мы проживаем ту жизнь, которой тебе не досталось». «Я ничего не имею против других невест», — оскалилась Лора. «Только против тебя». «Расскажи, что с тобой случилось. Клянусь, я выслушаю и уйду, если пойму, что ты права». Это была правда. Я и так собиралась уйти, улучив удачный момент. Но куда легче это будет сделать, если я подружусь с призраком, а не буду получать от него ловушки и попытки меня загубить. «Я не говорила с людьми больше века», — скривилась Лора. «Уже и забыла, как это утомляет». Медленно пройдя сквозь комнату, не выпуская призрака из поля зрения, я уселась на постель и подобрала наверх колени. «Буду самым молчаливым и терпеливым слушателем. Обещаю, Лора». «Что ж, ладно». Лора на миг растворилась и появилась ближе ко мне. «Я должна была выйти замуж за стража, когда мне исполнилось 18. Меня готовили много лет. Он был лучший из лучших, одаренный, способный, с огромными перспективами. Но быть невестой стража не самая простая доля. Это огромная честь и огромная ответственность. Не каждая справится». В словах привидения так и сквозила отравляющая горечь. На миг мне показалось, что это вовсе не в мой адрес укор. «Ты не справилась и потому умерла, да?» «Не твое дело!» — вдруг отмахнулась Лора. «Уже не важно!» «Еще как важно, я ведь вижу! Это не отпускает тебя туда, домой! Сколько лет ты здесь?» Лора удивленно заморгала, словно впервые попыталась вспомнить. «Я забыла!» «У тебя наряд, какой носили сотни лет назад!» «Да?» Привидение оглядело свои полупрозрачные ноги, обтянутые в старомодные чулки, пышную юбку вместо привычного сейчас свободного кроя и руки в длинных расходящихся рукавах. «Возможно. Для меня время идет иначе. Его тут нет». «Как звали твоего нареченного?» «Тебе это ничего не скажет». «Послушай, мне искренне жаль, что твоя судьба так сложилась. Я могу как-то тебе помочь. Не знаю как, но вдруг... Если правильно понимаю, никто прежде не мог с тобой говорить». Лора снова хмыкнула и отрицательно помотала головой. «Никто прежде не обладал такой неимоверной нахальностью, чтобы вломиться в мои покои и взять то, что ему не принадлежит. Это просто немыслимо». «Так это были твои покои?» Кажется, хорошее настроение у призрака закончилось. На этот вопрос Лора нависла надо мной в воздухе, до меня донесся запах сырости, а она наклонила ко мне свое призрачное лицо, отчего у меня мурашки просто табуном прошли по коже и даже волосы на затылке приподнялись. «Здесь все принадлежит мне!» — прошипела призрачная невеста. «Звучит пафосно, не находишь?» Я из последних сил не отдергивалась и не бежала прочь, глядя в мертвые глаза привидения. «Например, Эйнар тебе явно не принадлежит. Он должен стать моим мужем». Лора расхохоталась. «Забудь о нем, глупая женщина. Ты здесь никто. Я не позволю тебе выйти замуж за стража, потому что ты глупая, никчемная обманщица». «Хорошо, прекрасно. Так мы не договоримся. Тогда, может, ты можешь просто исчезнуть, а? Говорить ты не хочешь, помощь моя тебе не нужна. Так давай разойдемся. Скажи, как снять проклятый браслет, и я с радостью останусь в тишине и покое. И найду способ выбраться отсюда и без одержимого призрака. Исчезну, когда убеждусь? Тьфу, увижу, что это ты исчезла отсюда первая!» Окончательно разъярилась Лора. «Понятно», — пробормотала я, принимаясь изучать браслет. «Каким-то образом я его активировала, значит, можно и деактивировать. Вспомнить бы, какие именно потоки я задействовала. Кажется, все это произошло интуитивно. Что, если попробовать так же?» Я пыталась игнорировать летающего надо мной призрака, который исходил яростью и гневом. Но, похоже, Лора не знала, как еще заставить меня убраться и как еще донести мне о моей никчемности и негодности. В крайнем случае могу пойти к Эйнару и признаться, что случайно взяла, не зная, и теперь не могу снять. Он ведь страж, опытный маг и должен знать, как помочь. А у меня нервный срыв после встречи с айгулами и вообще работа ненормальная. Храмы разрушаются, женихи падают в обморок, призраки... Про призраков лучше ему не знать. «Стой!» — прошипела Лора вдруг. «Перестань!» Наверняка себе на горло наступила, что не выдержала и заговорила первая. «Что, не хочешь провести еще пару веков в полной тишине?» Я силой дернула четки, которые так и не поддавались воздействию. «Ты сказала, что уйдешь, если поймешь, что я права». «И в чем же ты права?» Вскинула я на призрака взгляд. «Что я никчемная и глупая? Пожалуй, недостаточно мотива, чтобы я бежала отсюда, роняя туфли. Есть что-то посущественней? Ты не справишься с этой ролью! Уйди! Я скажу, как. Здесь есть порталы, тайные ходы, браслеты, к ним ключ. Ага, значит, я была права. Это активатор портала, как у капеллана. Еще немного, и я бы дошла до этого сама. Тоже мне всезнающий призрак. Хорошо. Я покладисто сложила руки на коленях, перестав пытаться. Я тебя слушаю. Так быстро согласилась? Недоверчиво склонила голову Лора. Мне тут тоже не по себе. И потом я обещала папеньке прийти сегодня на ужин. Он ужасно огорчится, если я не приду. Он думает, что я погибла в храме. Думаю, он должен узнать правду. Лора явно едва сдержала очередную насмешку над моей глупостью. «Дождись, когда станет тихо. Я тебя найду». После этой фразы Лора наконец растворилась, словно ее и не было. Я устало откинулась на постель и глубоко вздохнула. Вот и все. Этой ночью я покину убежище стражей и верну себе свой облик и свою привычную жизнь. Отыщу Эйду, где бы та ни была, и расскажу, что произошло. А там пусть сама решает, возвращаться к своему нареченному жениху или, ну их, эти опасности и непосильную ношу. И я не стала признаваться себе, что мне самой захотелось разобраться в том, что происходит, помочь Эйнару, почувствовать свою значимость и нужность. Нет, глупости, это не мое дело. И я даже не буду об этом думать.